правда?» — удивленно спросил я, повышая голос, чтобы перекрыть треньканье. «Большое спасибо, что сказали. Сейчас сходим, посмотрим. Будьте любезны. Там у вас непорядок, вы слышите?» «Да, да, теперь слышу. Прошу прощения за беспокойство», — учтиво ответил я. Шаги удалились. Мы со Смитом молча переглянулись. Я вылез из постели и подошел к окну. «Заткнись!» — прошипел я. Капибара продолжала солировать. «Идея!» — вдруг сказал Смит. «Отнесем ее к музею. Там сторож присмотрит за ней до утра». Ничего разумнее нельзя было придумать. И мы начали одеваться. Тем временем еще двое постояльцев пришли любезно предупредить нас, что у нас кто-то убегает. Мы были явно не одиноки в своем стремлении убрать капибару куда подальше. И вот мы спустились в палисадник, обмотали ящик еще несколькими мешками и двинулись вдоль по дороге. Недовольная тем, что ее потревожили, капибара забегала взад-вперед по клетке, раскачивая ее, словно качели. Хотя до музея было каких-нибудь полмили, мы трижды останавливались передохнуть, и капибара трижды наигрывала нам свои мелодии. Наконец мы обогнули последний угол. Вот уж и ворота музея показались. И тут мы наткнулись на полисмена. Мы все трое остановились и с подозрением воззрились друг на друга. Полисмен явно недоумевал, с чего бы это двум расхристанным джентльменам волочить по улицам гроб в такой час, когда им полагается быть в постели. Он отметил про себя выглядывающий из-под верхней одежды пижамы, отметил загнанное выражение наших лиц и особенно отметил гроб, который мы несли. В этот момент из гроба донесся удушаемый всхрап. И у полисмена глаза полезли на лоб. Не иначе, как эти вурдалаки собираются заживо похоронить какого-то несчастного. Похоже, он вовремя подоспел. Он кашлянул и произнес: «Добрый вечер. Чем могу быть вам полезен?» Тут только до меня дошло, до чего трудно сколько-нибудь убедительно объяснить полисмену, зачем нам загорелось в час ночи проносить по улицам капибару в гробу. Я беспомощно взглянул на Смита, Смит беспомощно взглянул на меня. Собравшись с духом, я чарующе улыбнулся блюстителю порядка. «Вечер добрый, констебль!» «Мы несем капибару в музей», — сообщил я и тут же сообразил, как нелепо звучит такое объяснение. Полисмен был того же мнения. «Простите, сэр». «Что вы несете?» — спросил он. «Капибару». «А что это такое?» «Вид грызунов», — выпалил Смит, почему-то считавший само собой разумеющимся, что все люди обязаны обладать хоть малейшими познаниями в зоологии. «Это такое животное», — поспешно пояснил я. «Ага», — сказал полисмен, — сделанным интересом. «Животное, говорите? И можно взглянуть на него, сэр?» Мы опустили клетку на землю и стали разворачивать многочисленные мешки. Полисмен посветил в клетку карманным фонариком. «Ой!» — воскликнул он с удивлением. На этот раз неподдельным. «Водяная крыса?» «Совершенно верно!» С облегчением подтвердил я. «Мы несем ее к музею. Она слишком шумит возле пансиона, где мы живем, и не дает нам спать». Таким образом все разъяснилось, а капибара к тому же музыкально позвенькала, как бы подтверждая этим правдивость наших слов, после чего полисмен стал необычайно любезен. Он даже помог нам тащить клетку на последних остающихся до музея ярдах, и мы все вместе стали кликать ночного сторожа. Однако музей безмолвствовал, и скоро стало ясно, что сторожа тут нет. Капибара продолжала свой концерт, а мы, стоя вокруг клетки, на повышенных тонах, чтобы перекрыть музыку, принялись обсуждать, как быть. Выход подсказал полисмен. Крысу можно отнести на скотобойню».